и так занял мои мысли, что я не сделал ни одного суетливого движения. Этим я спас себя. Ведь пауки не нападают на неподвижные предметы. А между тем существо, находившееся почти рядом со мной, билось, барахталось, стараясь вырваться из липкой паутины. Паук приближался к своей жертве, мухе. Хищник инстинктивно кидается на движущуюся добычу. Плыли в воздухе 8 пар глаз, глядящих в разные стороны. Плыли ноги с гребнями-щетками, видны были челюсти, похожие на клинки складного ножа. Муха рванулась в мою сторону. Теперь она была совсем рядом со мной. Я оставался неподвижным. Паук бросился на муху, он пеленал ее белыми нитками. Паук как бы прилип к своей жертве. Надо выиграть время. Нужно схватить шар и бежать. Спускаясь, я все время оглядывался. Там, где была муха, теперь на паутине висело черное, обтянутое белыми нитками, платье мухи. Я различил в разных местах паутины несколько таких же комочков. Пусть паук расправляется со своей жертвой, мне нужен мой мяч-крупинка, возвращающий рост. Я ринулся к шару. Случилось самое худшее. От удара ноги веревка, на которой я стоял, резко качнулась. Я перескочил на другую. Паутина стала колебаться, дрожать, и паук устремился к месту, где сильнее всего трепетала его сеть. Он кинулся ко мне. Выступ старого пня. Я сорвал с плеч свой плащ. Размахивая, вертя плащом в воздухе, я стал целиться им в паука. Может быть, в эти минуты жесты и движения человека с плащом напоминали чем-нибудь испанского матадора, сражающегося на арене с быком. Может быть, но не об этом я думал. Я видел чудовище и знал, погибну, как муха, если не задержу, не накрою его голову плащом. Бросил плащ и промахнулся. Плащ не долетел до паука, а зацепился за крупинку и прикрыл ее. Канаты дрожали. Бой матадора с быком не получился, но все же этот неудачный бросок меня спас. Паук бросился не на меня, а на плащ, под которым была крупинка, и стал его пеленать. Паук стал обрабатывать мой плащ с тем же усердием, с каким расправлялся бы с живой мухой. Какая иллюстрация на тему о разнице между инстинктом и разумом. Паук ткет сложные и затейливые тенета. Но как выполняет он всю свою работу? Только инстинктивно, автоматически, отвечая на внешний сигнал-раздражитель. Наглядный пример передо мной. Крупинку я уже не достану. Скорее отсюда. Еще не все потеряно. Надежда... Нет, тень надежды мелькнула в те минуты передо мной. Где-то там, внизу, в океане трав, лежит другая крупинка, возвращающая рост. Ее я и отыщу. Прочь от паука. Я увидел раму, границу гигантской сети, схватился руками за какой-то канат и, раскачиваясь над бездной, стал ногами искать твердую опору. Нашел. Я вне паутины. И вот я уже стою на каком-то выступе или сучке пня. Медленно и осторожно, держась за этот выступ, переступая ногами через выбоины на коре пня, я спускаюсь все ниже и ниже туда, где глухо шумят травы. Где-то там вторая крупинка. Мои движения вновь привлекли внимание паука. Он, по-видимому, разделался с плащом, прикрывавшим пилюлю, гораздо раньше, чем я предполагал. Паук меня преследует, но я за рамой паутины. Здесь пауку меня не достать. Там, у себя на паутине, этот хищник хозяин, только там... Но вот паук появился у рамы своей паутины, выпустил нить, спускается по ней. Он уже качается над моей головой. Я снова замер. Мне казалось, что все 8 черных глаз паука стали смотреть в мою сторону. Веревка удлинялась. Паук приближался ко мне. Я кинулся в сторону, залез в какое-то углубление. Пусть паук меня поищет. Наблюдательный пункт у меня великолепный. Паук зацепился за выступ, на котором я только что стоял. Отсюда стал спускаться ко мне. Резкий оглушительный гул прорезал воздух. Из моего убежища я увидел какое-то животное, пролетев, задело канат, который прилепился к выступу. Паук заскользил по канату вверх. Снова гул. Я сделал шаг назад и попал ногой в какой-то колодец. Упал, почти потонул в липкой мягкой массе. Живой циркуль. Странный запах одурманил меня. Не знаю, много ли времени прошло, я, видимо, потерял сознание, очнулся на дне какого-то колодца. Сверху струился свет. Надо выбраться. Вытащив ноги из липкой массы, я ухватился рукой за выступ стенки. Вдруг стало темно, точно кто-то прикрыл отверстие колодца. Голова ударилась обо что-то твердое. Что за крыша появилась надо мной?